Глава 20. Королев ехал в лифте, придерживая на всякий случай свою телегу, хоть она и стояла на тормозе. Сергей же, не обращая внимания на то, что его телега чуть приблизилась к нему, внимательно изучал стертые кнопки на панели управления. «Да и сколько же народу здесь спускалось и поднималось», – задумчиво произнес он. «Смотри, Петрович, некоторые кнопки, особенно средние, стерты аж до самой пластмассы». Королев пригляделся. Действительно, многие кнопки были настолько стары, что не было заметно даже следов цифр, нанесенных на эти пластмассовые квадраты много лет назад. Думаю, лет за 50 или сколько уже этому объекту, здесь спустилось не одна тысяча человек. «Вряд ли, Серег», — ответил Королев. «Скорее всего, тут постоянно ездили несколько человек, а кажется, будто целая дивизия побывала, да?» «Ага», — согласно кивнул Сергей, по-прежнему не обращая внимания на свою телегу. Спуск был долгим. За это время практически в полной тишине, за исключением редкого скрежета тросов о блоке, Петрович немного отдохнул, хоть и стоял на ногах весь путь до -49 уровня. Они надели защитные костюмы, вместо шлемов им выделили защитные маски, покрывавшие голову целиком. К ним подсоединялись кислородные баллоны. «Теперь ты настоящий водолаз», – сказал Сергей Петровичу, когда тот повесил баллон на плечи. Королев, напрягая голос, сказал: «Включим кислород, как только откроются двери лифта». Сергей кивнул. Наконец лифт дернулся и остановился. Серегина телега также дернулась вслед за лифтом и чуть придавила своего хозяина к стене. Сергей поморщился от боли, но не мог произнести ни слова. 500-килограммовая телега жестко уперлась в грудь, выдавив весь воздух из легких. Двери медленно разъехались, выпуская свет из кабины в мрачный туннель. Петрович выкатил телегу, не обратив внимания на напарника. Он всматривался в черноту туннеля, ожидая, что там мог кто-нибудь притаиться. Прошло несколько секунд, пока до него донеслись странные звуки, похожие на хрип. Он оглянулся. Придавленный телегой Сергей не был виден за железными бортами. Петрович увидел лишь ноги в желтых костюмных штанах, прижатые к дальней стене лифта. «Я ж тебе говорил, бестолочь!» – заорал он и вновь вбежал в кабину. Королев включил мотор и отодвинул полутонную тяжесть, освободив Сергея из этого капкана. И тот сел на пол, тяжело переводя дыхание. «Слушать надо, что я говорю, понял?» – сказал Петрович, оглядывая Сергея. «Потом к врачу пойдешь, грудную клетку проверить нужно». «Да ладно, ничего страшного», – слабым голосом ответил тот и попытался улыбнуться. «Ну, конечно, так я тебе и поверил». Через минуту Сергей поднялся и вышел из лифта. «Воздух включи», – напомнил ему Королев. Сергей повернул вентиль на маске. «Теперь куда?» «Прямо, наверное», – ответил Петрович, делая несколько шагов вперед, чтобы посмотреть в свете открытых дверей лифта туда, куда им нужно было идти. Туннель разветвлялся на несколько коридоров, не мудрено было заплутать в этом лабиринте. «Вроде прямо», – повторил он. Тут двери кабины закрылись, прекратив поток желтого света. Оказавшись в полной темноте, слесари услышали мерный гул. «Это винты работают», – сказал Петрович. «Или что-нибудь другое, да? А что другое, тут кроме винтов? Хотя, черт его знает, может, и еще что-то есть?» Петрович отвернулся от Сергея, которого он уже не видел. «Дураки мы с тобой», — сказал он. «А что такое? Фонарики надо было взять, вот что. Да разве все упомнишь, Петрович? Как раз на самое главное-то памяти и не хватает». Как только Петрович произнес последние слова, тут же вдалеке мелькнул оранжевый огонек. «Да ладно, неужели опять?» – сказал он упавшим голосом. «Что такое?» – спросил Сергей. Петрович показал ему рукой на огонек, но тот, не увидев жеста своего товарища, сам его разглядел. Теперь он стал гораздо ярче, чем был пару секунд назад. «Это фонарь?» – спросил Сергей. «Нет», – ответил Петрович, и тут же увидел, что к этому огоньку прибавился еще один. «Вот черт! Да что ж это такое?» «Сигареты», — ответил Петрович. «Сигареты? Да. Откуда ты знаешь?» «Знаю». «А, понял, работяги идут нас встречать», — ответил самому себе Сергей. «Посмотрим», — тихо сказал Петрович, не включая мотора своей телеги. Он ждал, пока приблизятся эти оранжевые огоньки. Прошла минута-другая, огоньки не приближались. «Ну что, так и будем стоять?» «Постоим, ничего с нами не случится». Сергей нетерпеливо дернул плечом. «Да не хочу я здесь ждать, пойдем лучше вперед, поздороваемся, что ли», — сказал он и включил мотор телеги. «Стой, я тебе говорю», — повысил голос Королев, не отрываясь от огоньков. Они по-прежнему не двигались, будто зависнув в воздухе. «А чё ты испугался?» — спросил Сергей. «Это такие же ребята, как и мы с тобой, поэтому я...» «Поэтому ты никуда не пойдешь», — крикнул Королев. Сергей остановился. «Да ладно, ты чё, всерьез задумал меня остановить?» Королев молчал, думая, какие бы правильные подобрать слова. «Ты мне не поверишь», — ответил он, — «но я все же попробую. Короче, когда я был в прошлый раз внизу, только с другой стороны Цитрона...» «Ну да, помню», — перебил его Сергей. Королев сделал паузу, чтобы не тратить силы на пустые упреки. Он отвернулся от огоньков и попытался говорить как можно тише прямо в лицо Сергея, не видя его, но чувствуя, что он рядом. «В общем, когда я был там, мне встретился...» «Здорово, ребят», — сказал кто-то из темноты. Королев боялся повернуться, он узнал этот голос. По спине пробежал холод, и ноги сами собой подогнулись. Чудом он не упал на пол, рядом стояла его телега, и он облокотился о железный борт, скрипнувший металлическими листами, скрепленными друг с другом поверх поручней. «Вы тут не заблудились?» — снова спросил голос. Королев слегка повернул голову. «Нет», — ответил он, еле шевеля губами. «Может, вас проводить?» Сергей тоже молчал. Весь его пыл как рукой сняло, он не видел перед собой того, кто сейчас говорил с Королевым, но ощутил появившийся из ниоткуда запах дохлой кошки. Несмотря на то, что его нос был закрыт маской, эта вонь просачивалась сквозь резину, что было в принципе невозможно, однако Сергей чувствовал ее, словно находился рядом с гниющим трупом. «Так ты не один?» — спросил Королев, узнав голос Ивана Петровича, того самого, что встретился ему полмесяца назад на том конце острова в таком же туннеле. «Я никогда и не был один. Всегда подберется подходящая компания», — ответил Иван Петрович и подошел ближе. Запах усилился, и Сергей отвернулся, инстинктивно закрыв нос воротом халата. «У тебя, смотрю, тоже напарник появился», — спросил Иван Петрович. Королев, не поворачиваясь, сказал как можно громче. «Серег, попробуй перекреститься». «Не могу», — тихим голосом ответил тот. «Рука не поднимается». «Через «не могу», давай». Прошла долгая минута, прежде чем Королев вновь услышал Сергея. «Готово, только без рук получилось, в голове». «Ну, хоть так», — ответил Королев. «Вы о чем там шепчетесь?» — подал голос Иван Петрович. Королев не ответил. Он тоже пытался мысленно перекреститься, но получалось плохо. То кособокий треугольник выйдет, то идеальный круг. Наконец в голове сложился образ маленького кривенького крестика, похожего на арифметический плюс. Как только он нарисовался в воображении, Королева сразу стало легче. «И на том спасибо», — сказал он тихо. «Петрович», — услышал он Сергея, — «вроде прекратилось». Королев обернулся, но по-прежнему, не видя в темноте своего напарника, чувствовал, что тот стоит рядом. Через секунду он ощутил на своем плече его руку и понял, что лежала она там давно. Это место аж занемело, настолько сильно Серегины пальцы впились в его худое плечо. «Никого нет?» – спросил он. «Нет, ушли вроде», – ответил Сергей. «А кто это был?» «Даже не спрашивай, дай дух переведу». Королев тяжело дышал, словно только что вынырнул из воды, а перед глазами плавали желтые круги. «Ну как, полегчало?» «Да, вроде. Тогда пошли дальше». «Давай», — ответил Королев. Он ждал этой встречи, но не думал, что Иван Петрович появится здесь. «Когда я был в таком же туннеле, что под нашей слесаркой, тамошний ремонтник мне сказал, что здесь никогда не было этого Ивана Петровича», — сказал Королев. «Какого Ивана Петровича?» «Того самого, который только что с нами разговаривал». «А ты откуда его знаешь?» «Ты меня вообще слушаешь?» «Слушаю», — ответил Сергей. «Но так и не перебивай. Короче, здесь он не работает, и никто, кроме меня, его не видел. Я тогда подумал, что это от отравления какими-нибудь подземными газами, но сегодня снова, видишь, встретились. А теперь и ты с ним встретился, несмотря на то, что дышим мы с тобой от баллонов». «А куда он пропал?» «Не знаю», — ответил Королев. «Но крест помог, пусть он и был в моей башке». Сергей неуверенно поддакнул. «Ладно, давай уже вперед пойдем, а то время летит», — сказал Петрович и включил мотор телеги. Сергей двинулся за ним. «А твой Иван Петрович сказал, что он здесь не один, помнишь?» «Помню». «Значит, кто-то еще к нему прибился. Не зря же мы видели два огонька от сигарет». «А он курил, что ли?» «Да, и знаешь, такие вонючие были сигареты. Я тогда думал, что меня наизнанку вывернет. Но сегодня, как ни странно, дыма от него не было». «Ага, не было», — возмущенно сказал Сергей. «Зато вон как дохлыми кошками перло». «Да? А я и не заметил. Но что-то здесь, однако, изменилось. Ты же был только на южной стороне. Все равно туннель такой же. Думаю, они соединяются между собой». Сергей не ответил. Ему трудно было понять, что здесь только что произошло. «Слушай, Королев, а если этот Иван Петрович здесь не работает, то чего он тут делает и как вообще сюда попал?» Королев обернулся и попытался объяснить еще раз. «Из того разговора с ремонтником получалось, что никто, кроме меня, не видел этого Ивана. Но теперь ты его встретил». «Я все равно ни черта не понял», – перебил его Сергей. «Так же, как и я», – ответил Королев, но, по крайней мере, убедился, что с ума не сошел. Наконец, вдалеке показался зеленоватый свет. Гул в тоннеле усилился. «Похоже, мы пришли», – сказал Королев. «Вон, видишь, подсветка у них работает». «Вижу», – буркнул Сергей. Но Королев его не услышал из-за этого гула, наполнившего вдруг все пространство. Королев оглянулся на Сергея, тот стоял, разинув рот, глядя куда-то поверх головы Петровича. Глаза у него были как у ребенка, впервые увидевшего что-то такое, что может перевернуть всю его дальнейшую жизнь. Королев обернулся и поднял голову. Под высоким потолком висел оранжевый шар, напоминающий шаровую молнию, хотя Королев видел ее только по телевизору. Шар висел, покачиваясь, как огромная елочная игрушка. Свет лился из него, пульсируя, и Петрович, как завороженный, не мог оторвать от него глаз. Своей яркостью оранжевый свет забивал тот слабенький зеленоватый, едва видимый в конце туннеля. В этот момент гул ослаб, и Королев расслышал вопрос Сергея. «Что это?» – спросил тот. «Не знаю», – ответил Королев. «Наверное, шаровая молния». «Нет», – ответил Сергей. «Шаровые молнии не такие, они розовые и не гудят». «Это гудят винты», – отозвался Королев. «Нет», – мотнул головой Сергей, не отрываясь от шара. «Это гудит он». Королев не стал спорить, шар так шар, он уже пришел в себя и смог отвести взгляд от молнии, поняв, что дальше здесь задерживаться нельзя. «Серег», – тронул он его за руку, – «давай пошли уже». «Иди, если хочешь, мне здесь нужно побыть». Королев не двигался, надеясь, что Сергей отвлечется наконец от этого оранжевого света и пойдет к зеленому, ближе к людям. «Живым людям», – произнес Петрович. «Что ты сказал?» – тут же спросил Сергей. Петрович смотрел на него, понимая, что только его голос может оказать на молодого слесаря спасительное воздействие. «Я говорю, пора нам уже идти к людям». Сергей закрыл вдруг глаза и, пошатнувшись, оперся о телегу, стоявшую на тормозе. «Что это со мной, Петрович?» «Ничего, такое бывает от резкого погружения в шахту». «Какую еще шахту?» «Лифтовую». Сергей постоял еще чуть-чуть, потом, отодвинувшись от телеги, сказал. «Давай уже пойдем быстрее, пока эта зараза снова меня не засосала». «Как ты сказал?» «Как слышал, так и сказал. Давай деру отсюда». «Давай», – кивнул Петрович и включил мотор своей телеги. Они выехали из туннеля в широкое пространство машинного отделения. Там тоже делали ремонт, как и на южной стороне Цитрона. «Похоже, в этом месяце у всех идет профилактика», – заметил Петрович. «Или она никогда не останавливается, учитывая, какой объем работы нужно сделать». «Да, может, ты и прав. Площадь подводной части Цитрона, как сказал Тимохин, 50 миллионов квадратов». Так что, скорее всего, ремонт идет регулярно. Петрович заметил, что к ним идет человек среднего роста с сигаретой, которую он не вынимал изо рта. «Иван Петрович, говоришь?» – спросил Сергей, насмешливо глядя на Королева. «Да не он это!» – тут же отреагировал Королев. «Тот был глубоким стариком, а этот, посмотри, как твердо шагает, да и выглядит лет на 50, не больше». «Сейчас увидим», – сказал Сергей, подъезжая ближе к этому человеку. «Здорово, ребят! А мы вас ждем, понимаешь, ждем. Сверху уже звонили, сказали, что выехали, мол, а прошло уже 3 часа. Долго же вы добирались?» «Так получилось», – ответил Петрович, нахмурившись. «Что у вас за шар висит в туннеле?» «А, это? Не обращай внимания, мы его светильником зовем. Говорят, что это кабели коротят на верхних уровнях, а делать никто не хочет, боятся высокого напряжения». «То есть как бояться? Есть же защита, какая-нибудь оборудование», – сказал Сергей. Ремонтник кивнул. «Ага, все есть, только вот лезть туда никто не будет, после того, как 10 человек на тот свет ушло из-за этой неполадки». Он пыхнул сигаретой и стрельнул окурком вглубь темного туннеля. «Короче, мы тут вам все приготовили. Отвозите металлолом, а это...» – он похлопал по новым замкам. «Оставляйте здесь. На этом ваша работа заканчивается». Он показал рукой направо. Петрович увидел черные силуэты 2 здоровых телег, доверху набитых ржавыми замками. «Приятно слышать, что кто-то о нас позаботился», – сказал Королев. «Еще бы! Вся наша работа – сплошные удобства и забота!» В его голосе Королев услышал легкую иронию. «Похоже, что-то вы не договариваете». «Я уже все сказал», – ответил ремонтник прохладным тоном. «Берите телеги и уматывайте отсюда, пока не поздно». Сергей отвернулся от ремонтируемых винтов. «А вот это уже интересно», – сказал он. «Нет здесь ничего интересного, я повторяю, пошли отсюда прочь, а то охрану позову». «Да ладно, вы чего тут, взбесились, что ли?» – спросил Петрович, не надеясь на ответ. «Уже уходим, будьте здоровы». «И вам не кашлять», – ответил ремонтник. «Козел», – тихо сказал Сергей, но работник его услышал, однако сделал вид, что ничего не произошло. Слесари включили моторы на телегах и укатили в темноту туннеля. Проехав под оранжевым шаром, слесари даже забыли посмотреть наверх, настолько необычным получился этот разговор. Всю дорогу им казалось, что кто-то за ними смотрит. «Ты ничего не слышал?» – спрашивал поминутно Сергей. «Нет», – коротко отвечал Королев, который потом сам же через пару минут спрашивал то же самое у Сергея. Увидев, наконец, вдалеке двери лифта, тускло блестевших металлическими полосами, вделанными в створки, Петрович, шедший позади Сергея, вдруг почувствовал, что на его плечо легла чья-то рука. Ноги его тут же онемели, и он остановился, не успев выключить мотор. Телега поехала сама по себе. Королев обернулся. Перед ним стоял покойный Егор. Он был живой и невредимый, и лицо его хорошо просматривалось, будто подсвечивалось изнутри невидимой лампой. Королев открыл было рот, чтобы спросить его, как он здесь оказался, и вообще... «Потом поговорим», — сказал Егор, будто прочел его мысли. «Ты же не в последний раз сюда спускаешься», — сказал он таким тоном, будто заранее знал, как все будет. «Откуда ты знаешь?» — спросил Королев. «Я все знаю», — ответил Егор, и его глаза вспыхнули, как огоньки сигарет. Королев зажмурил глаза, а когда их открыл, Егора уже не было. Сергей ждал Петровича, стоя между раскрытыми дверями лифта, чтобы он не уехал. Он что-то говорил Королеву, но тот его не слышал. Кружилась голова и не было сил дышать. Петрович снова закрыл глаза и повалился на пол. Глава 21. Рокотов ушел, оставив Маргариту в долгих тяжелых раздумьях. То, что он сказал ей о малыше, о Гале, о пропавшем трупе Егора, действовало на нее так, будто он выстрелил в нее этими новостями, как снарядами, прилетевшими друг за другом в одну воронку. Отложенный разговор с Варюхой мог бы вообще не состояться, если бы та сама не подошла к Маргарите, тронув ее за плечо, раздатчица спросила. «Ты хотела о чем-то рассказать, а то Мишаня мой пришел, так что можем поговорить». Кондрашкина кивнула, Варюха, незаметно махнув рукой, пошла в подсобку. Маргарита, оглянувшись, обогнула раздаточный стол и шмыгнула за ней. Они дошли до той самой комнаты, из которой Кондрашкина звонила заместителю Морозова Илье Семеновичу Бесфамильному. Варюха закрыла плотно дверь и, сев на старый диван, взяла сигарету. Маргарита поморщилась, еще не учуяв запаха душного дыма, который вот-вот взовьется, но сдержалась, передумав предупреждать о том, что с молодости не выносит сигарет. «Чего ты хотела мне рассказать?» – спросила Варюха. «Да так, сложности у меня начались», – ответила Кондрашкина. «Вот даже и не знаю, с кем теперь поговорить». «Ну, прям так и не знаешь. У тебя вон и пациенты есть разговорчивые, и подружки по комнате. Да возьми хотя бы толстяка. Веселый тип, хоть и хамоватый». Маргарита махнула рукой. «Ты даже не сравнивай, он просто пациент. Тем более я не знаю, на что он способен». «А что, не так уж он и страшен? Не то, что тот с обожженной рожей. Сразу видно садюга». Как бы соглашаясь с ней, Маргарита слабо кивнула, вспомнив, с каким равнодушием он вколол просроченную сыворотку правды в руку полуживой Валентины. Маргарита вздохнула. «Ты права, тот еще страшнее». Она помолчала, окинув взглядом старые обои на стенах и пыльный диван, на котором сидела Варюха. Раздатчица, морщась от дыма, смотрела на Маргариту, терпеливо ожидая начала рассказа. «Сейчас говорила с этим в черном костюме, но ты видела». Варюха кивнула. «Он сказал, что зовут его Святослав Рокотов. А кто он, непонятно. Известно кто, очередной службист. А может, еще один следователь. Их чего-то много у нас в последнее время развелось». «И не говори», — сказала Маргарита грустным голосом. «Преподавателя моего убили, Полозова». Варюха непонимающим взглядом посмотрела на нее. «Ну, помнишь, старичок такой, разговорчивый, здоровый, как бык». «А этот...» «Да, теперь вспомнила», – кивнула Варюха. «Подожди, как убили? Когда?» «Вчера». «Да ты что и кто?» «Да тот самый, с обожженной рожей, только он у нас неприкасаемый, как оказалось». Раздатчица равнодушно стряхнула пепел на подлокотник дивана и, сощурив правый глаз, выдула белый дым в потолок. «Ну и дела», – сказала она. «И что теперь делать?» «Не знаю. Мне нужно куда-нибудь спрятать Елену, подружку мою». «Это ту беременную? Ну и куда ж ты ее спрячешь?» «Без понятия. Я думала, ты мне что-нибудь посоветуешь». Варюха кивнула. «А, посоветую. Я великий советчик». Маргарита смотрела на нее непонимающим взглядом. «Неужели и здесь провал? Неужели все-таки с ней нельзя ни о чем договориться в тяжелую минуту?» «И что мне делать?» – обессиленным голосом спросила Маргарита. «Надо подумать», – ответила Варюха. «А Мишаню твоего нельзя к этому делу подключить?» «Мишаню, ты смеешься, Рит. Он же ничего не умеет, только ящики таскать да водку пить. А уж что-нибудь дельное придумать, так это явно не к нему». Она рассмеялась фальшивым смехом, нисколько не скрывая своего равнодушия к просьбе Кондрашкиной помочь решить проблему, сложившуюся в последние дни. Маргарита внимательно посмотрела на раздатчицу, на ее сигарету с лениво подымающимся сизоватым дымком и, набрав в легкие испорченного горящим табаком воздуха, спросила. «А пистолет, что висит у него под халатом, зачем он ему?» «Какой пистолет? Не видела я пистолета», – быстро ответила Варюха. Она вновь встряхнула пепел, и Маргарита заметила, как в тот момент нервно дернулся ее указательный палец. Кондрашкина, теперь не подбирая неудобных слов, жестко сказала. «Слушай, давай не будем. Я прекрасно видела, что у него на плече висит кобура». «И что?» – ответила Варюха, явно ожидавшая возражений и потому готовая к ним. «Может, он в этой кобуре огурец соленый для закуси держит? Откуда мне знать?» Без тени сомнения в голосе ответила она. «То есть он мне не помощник?» «Нет, конечно, я же говорю, он выпить не дурак и способен только на подхвате быть, когда я в туалет бегаю да ящики таскать». Маргарита окончательно утвердилась во мнении, что с этой стороны поддержки ей ждать бестолку. «Ну что ж мне делать?» – Варюха молчала. «То есть я зря к тебе пришла?» – спросила Маргарита, вставая со стула. Пауза затянулась настолько, что было понятно, пора уходить. Маргарита сделала шаг к двери. «Ладно, я пошла». «Иди», – ответила Варюха, – «только никто, кроме самой себя, тебе не поможет». «О, это я давно знаю, просто забыла». «Случайно. А так, конечно, я сама себе и опора, и надежда, и знаю ответы на все вопросы. Но вот видишь, как все здорово. Зачем тогда было приходить?» Кондрашкина взялась за руку двери и открыла ее. В комнату потянуло слабым сквозняком, хотя окон тут не было. «Да, не надо было отвлекать тебя от работы, извини». Маргарита вышла из комнаты, еще надеясь, что Варюха крикнет, мол, «постой, я помогу», но никакого зова не последовало. Как только за Маргаритой закрылась дверь, Варюха затушила сигарету о подошву ботинка и встала с дивана. Она потянулась, как от долгого сна, вытягивая руки в стороны, и, крякнув от удовольствия, подошла с другой стороны стола. Выдвинув ящик, Варюха взяла оттуда маленький диктофон и нажала кнопку «стоп». Потом сняла телефонную трубку и, набрав какой-то номер, сказала: «Мне Рокотова, пожалуйста». «Одну минуту», — ответил ей женский голос. Кондрашкина вышла из столовой и, встав посередине коридора, подумала, куда бы ей сейчас пойти. Если навестить малыша, он ей будет, конечно, рад, как заказчику для очередного злодейства, пусть оно и служит благородному делу. Но чем опять все закончится, одному Богу известно. А может, бросить все к черту и, не взваливая на себя чужих проблем, сделать так, как попросил Могильный, уговорить Елену на осмотр, а там будь что будет. Ведь если посмотреть трезво на эту ситуацию, то обращаться за помощью не к кому, даже Морозов, как нарочно, не вовремя куда-то пропал». Она посмотрела вдаль на стены коридора, выложенные белой кафельной плиткой, ощутив на миг чистоту и холод, одновременно исходившие от этих стен, и, решив, что помощи действительно искать неоткуда, пошла к Могильному. До кабинета номер один она добралась довольно быстро. Уверенно постучав три раза, она услышала визгливый приглашающий отклик. «Да-да!» Кондрашкина, открыв дверь, увидела прямо напротив входа сидевшего за столом Могильного. Его лицо расплылось в улыбке, и во всем этом выражении от глаз до ушей читалось лишь одно: «Я же говорил, что придешь». Маргарита вошла и, не обращая внимания на приглашающий жест присесть, встала около стола. «Я согласна», — сказала она. «На что, моя дорогая, вы согласны?» — спросил он, не переставая улыбаться. «Уговорить Коржикову на осмотр», — Могильный рассмеялся. «Ох уж эти мне женщины! Вы всегда так долго думаете, просто поражаюсь на вас!» «В чем дело?» – еле сдерживая ярость, спросила Маргарита. Могильный перестал фальшиво смеяться и вперился черными зрачками в ее карие глаза цвета гречневого меда. «А то, моя дорогая, что все дело решилось без вашего участия, до которого вы снизошли!» «О, это такая честь – добиться, наконец, от вас согласия на совместные действия!» «Хватит кривляться!» – крикнула она. Могильного это нисколько не смутило. Он встал из-за стола и подошел к своему интерактивному окошку. «Дело в том, уважаемая Маргарита Павловна, что все уже сделано. Есть такое средство, как снотворное – хороший английский препарат, вырубающий быстро и надолго. Вот он-то и позволил мне избежать повторного визита к вам. Осмотр удачно проведен. А теперь, если позволите, я освобождаю вас от всяческих хлопот относительно вашей подружки, а вы освободите мой кабинет». «Да чего удачный каламбур получился, вы не находите?» «То есть как, вы уже все сделали?» – спросила она, ошарашенная этой новостью. «Очень просто. На то была моя врачебная воля». Могильный вновь улыбнулся и подошел к столу, сев в крутящееся кресло. Маргарита чувствовала себя так паршиво, что готова была схватить с его стола увесистую лампу и бросить в Могильного, не опасаясь за последствия. «Самое скверное, что поделать уже ничего нельзя», – добавил он, радостно вздыхая. «Пациентка осмотрена, анализы взяты, повторное посещение доктором назначено», – он ткнул пальцем себе в грудь. «И что будет дальше?» – спросила Маргарита. «А вам какая разница? Вы никак не касаетесь этого дела и выступаете теперь только как посетитель Коржиковой, которой я имею полное право ограничить доступ. И первое мое распоряжение в этом плане – ни сегодня, ни завтра, ни на этой неделе к ней подходить нельзя. Вот такой я деспот». Он снова засмеялся, крутанувшись на своем кресле. Маргарита не могла поверить в только что услышанное, ведь только сейчас она хотела пойти к Елене и обо всем с ней поговорить. «Да-с, вот так мы и поступим», — повторил Могильный. «Более я вас не задерживаю, до свидания», — сказал он, кланяясь к самой столешнице. Маргарита не могла больше выносить этого кривляния и вышла из кабинета. Как он мог так поступить, почему не дождался ее решения? Чем теперь кончится вся эта история со осмотром? Вопросы сыпались на бедную голову Кондрашкиной, и она не знала, что ей теперь делать. Сама судьба толкала ее в руки не менее жестокого человека, чем Могильный, но тот, по крайней мере, делал то, что она просила, не возражая ей. «Да, придется идти на крайние меры», — сказала она себе и пошла в сторону отдела наблюдения. Добравшись до постов охраны этого отдела, Маргарита с ужасом вспомнила о том, что у нее нет пропуска в эту зону. «Черт!» – ругнулась она, подходя к посту охраны. «Вы что-то хотели?» – тут же отозвался охранник. Маргарита так растерялась, не зная, что ему ответить. В первую секунду она просто уставилась на молодого парня в форме, так похожей на форму канарейки, на которой настойчиво говорила о некоем родстве их служб, что она тем же тоном, как и всегда говорила со своим охранником, сказала. «Петь!» – вдруг сорвалась ее губ. «Мне нужен Демидов». Охранник откашлялся и сказал. «Я не Петя, а Вася, то есть Василий, это во-первых. А во-вторых, он еще не пришел. Вы можете сесть и подождать его здесь», – он указал на пару стульев, стоявших около поста. Она кивнула и, сказав спасибо, присела на краешек стула, не зная, что делать дальше. Ждать малыша до посинения или уйти к себе и пусть все делается само собой. Как только она об этом подумала, двери лифта распахнулись, из кабины вышел малыш. «Привет, любимая», – сказал он Маргарите, подходя к ней и целуя руку. У нее не было сил возражать, и она не отдернула ее. «Ты зачем сюда приперлась?» – тихо спросил он, улыбаясь, при этом, чтобы охранник ничего не заподозрил. «Чего у тебя полотенце на башке?» – в свою очередь спросила она. «Для конспирации», – ответил малыш. «Пойдем». Она кивнула. «Это со мной», – сказал он охраннику, и тот безропотно их пропустил, что-то, однако, пометив в своем журнале дежурств. «Еще раз так самовольно придешь, придушу, поняла?» Снова тихо сказал он и сильно сжал ей руку. Она чуть не вскрикнула, но сдержалась, приближаясь к Трясогузову, сидевшему за своим столом. Маргарита тут же попросила небеса, чтобы толстяк не оборачивался и не видел ее. Однако судьба была не на стороне Кондрашкина, Альфред обернулся как раз тогда, когда она проходила мимо него. «Маргарита Павловна, здравствуйте!» – громко сказал он. «Не подойдете потом ко мне?» «Вот же черт!» – ответила она сквозь зубы, оглянувшись на толстяка и так мило ему улыбнувшись, что он сразу понял – к нему она сегодня точно не подойдет. Малыш даже на него не взглянул. Он чувствовал, что Маргарита пришла к нему не с пустыми руками, а с огромной кучей проблем, которую придется разгребать. В эту секунду к малышу подбежал Колосков. «Александр Сергеевич, там уже 15 ракет, похоже, атака все-таки будет». «А у вас разве были какие-то сомнения?» – спросил малыш. «Наблюдайте дальше, все равно ни с кем нет связи». «А с нашими военными?» «Они тоже вне зоны доступа, если только не послать к ним курьера, но, боюсь, он только через 3 часа добежит до генерала Анисимова». «Его туда не пустят», – тут же отозвался Колосков. «И даже по спецпропуску?» – спросил малыш, насмешливо глядя на него. Тот лишь пожал плечами, мол, все возможно. «Сомневаетесь, значит», – сказал малыш. «Но тогда получается, что у вас допуска нет ни к кому, так что сидите пока и наблюдайте». «Но как же так можно?» – начал было Колосков. «Очень просто», – перебил его малыш. «Вы же видите, я абсолютно спокоен, а во-вторых, я занят». Он кивнул на Маргариту, и Колосков сделал шаг в сторону, давая малышу дорогу. «Впрочем, давайте попробуем послать любого. Тут ни от кого толку нет», – сказал малыш и пошел до своего кабинета. Открыв дверь, он зашел первым. «Давай за мной», – сказал он Маргарите, и тут же ринулся в санузел, где заперся, забыв о самом главном. «Включи мне свет», – крикнул он Кондрашкиной через закрытую дверь. В ту же секунду над его головой загорелась лампочка. «Спасибо», – откликнулся он, снимая полотенце и умываясь холодной водой. «Теперь у него есть по крайней мере 5 минут, чтобы привести себя в порядок». Он достал контейнер с новыми масками и открыл его. Малыш увидел, что в пластиковом боксе, судя по общей толщине резиновых слоев, осталось чуть больше 40 масок. Он аккуратно вытащил свежую биорезину и приложил ее к левой стороне головы, осторожно разглаживая собравшиеся морщины. «Все, теперь можно выходить к людям». «Ты там присаживайся где-нибудь!» — вновь крикнул он. «Только руками ничего не трогай!» «Хорошо!» — крикнула Маргарита, уже давно устроившаяся на довольно удобном стуле. Она разглядывала выключенные мониторы, покрытые пылью. На столе рядом с одним из них стояла полупустая пепельница. «И этот туда же», — произнесла она тихо, чувствуя запах окурков. «Ты что отсказала?» — крикнул малыш. «Нет, я молчу», — ответила она, поражаясь, насколько тонким может быть слух у того, у кого целым осталось лишь одно ухо. «Я сейчас!» — вновь крикнул он. «Можешь не торопиться», — ответила она, думая, как ему сказать о том, что произошло. Наконец дверь санузла открылась, и малыш вышел с новым ожогом, веселый и бодрый, будто только что подписал контракт на $1 000 000. «Ну, что у нас случилось?» – спросил он. «Много всего», – ответила Маргарита. «Садись и слушай». «Ой, спасибо», – ответил он и сел на соседний стул. «Ну, начинай жаловаться». Кондрашкина посмотрела на него и тут же, отвернувшись, сказала выключенному монитору. «Да, друг». «Теперь ты просто покрываешься пылью, а все остальные работают». «Не понял тебя», – удивился малыш. «Я говорю, теперь в моих услугах не нуждаются», – ответила она. «И снова не понял». Она встала и прошлась по маленькому кабинету. «Могильный больше не нуждается в моих услугах, он сделал все сам, сволочь». «Ты знаешь, Марго, я вообще не в курсе». «Короче, события такие», – перебила она его. «Ко мне снова приходил андроид, потом мне кто-то звонил с предложением уехать на Терсейру. Могильный сделал осмотр Елене без всяких уговоров с моей стороны. Ну и напоследок я в курсе, кто убил Полозова». Малыш несколько секунд смотрел на нее единственным уцелевшим глазом, потом, прокашлившись, произнес хриплым голосом. «И что ты будешь делать с этим богатством?» Она, немало не смутившись, его реакцией ответила. «С тобой поделюсь». Он снова откашлялся. «А вот это правильно, делиться нужно всегда, особенно самым сокровенным». «Ты не понял, я знаю, кто убийца», — вновь сказала она. «Дворецкий?» — спросил малыш. «Он», — кивнула Маргарита. «Откуда тебе все это известно?» — спросил малыш, доставая сигарету. Она сделала упреждающий жест рукой. Он тут же убрал сигарету обратно. «Мне сказал некто Рокотов, это раз. Во-вторых, у них есть свидетель, та самая Галя». Малыш удивленно глянул на нее. «Какая еще Галя?» «Вторая медсестра Могильного». «А при чем тут?» Он остановился. В следующий миг он хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно, вторая комната, которую я не проверил». «Вот именно», — ответила она. «Скажи, зачем ты его убил?» «Не твое дело». «Теперь уже мое». «Нет», – махнул он рукой. «Это совсем другая история, и я не хочу посвящать тебя в свои планы». «А что, если я скажу, что буду на твоей стороне?» – спросила она. «Говори, тебе никто не мешает», – равнодушным тоном ответил он. «Вот только мой бизнес никак тебя не касается». «Бизнес?» «Да, я деловой человек в некотором роде». «Не понимаю, при чем тут бизнес?» «Тебе и не надо ничего понимать. Есть заказ, есть исполнитель и есть огромные деньги за работу. Вот все, что я могу сказать». Кондрашкина постаралась побыстрее переварить новую для нее информацию. «То есть тебе кто-то заказал Полозова?» «Нет, целью был не он». «А кто?» «Не твое дело». «Я все равно узнаю». «Узнавай, только ко мне не лезь», — ответил он. «Зачем ты ко мне пришла?» Маргарита решила, что некоторых ответов она от него не добьется, и нужно пользоваться тем, что есть. «Короче, я думаю, что ребенка могут отдать на опыты», — сказала она с горечью в голосе. «А, значит, все-таки тебя по одному поводу уже проинформировали?» «Пока нет. Просто Могильный сделал ей осмотр и сказал, что ребенка решено оставить. Что будет дальше, не знаю». «А может, не будет никаких опытов?» – задал вопрос малыш скорее себе, чем ей. «Почему это?» – не поняла она. «Да это я так, сначала предположил, что над ребенком будут изгаляться. На самом деле тут могут быть другие причины». «Какие?» «Вот откуда мне знать, Марго, в чужую голову не залезешь?» Она помолчала. «Может, все оставить как есть?» «Может и так», – кивнул он. «Хорошо, а как быть с твоими делами?» – спросила она. «Сам разберусь. Так, ладно, мне пора работать, а то у нас тут фейерверк намечается. Идите, пожалуйста, Маргарита Павловна, по своим делам. Как освобожусь, сразу приду к тебе, договорились?» Она кивнула. «И умоляю тебя, не дергайся, пусть все идет, как идет», — сказал он, когда она уже направлялась к двери. «Я так и поняла», — тихо ответила она и вышла из кабинета. Глава 22. Маргарита подошла к Трясогузову, что-то ей говорило, что толстяк может оказать кое-какую услугу. «Здравствуйте», — вновь сказал Трясогузов, как только она оказалась рядом с ним. «Добрый день», — ответила она. «Что вы хотели?» «Спросить, как дела?» «Ну так спрашивайте». Трясогузов улыбнулся, радуясь, как ребенок. Пришла его любимая воспитательница или учительница. Или доктор сегодня не будет делать уколы. Он так рад, так рад. «У меня к вам просьба», — серьезным тоном сказала она, не дождавшись его вопроса. Уголки рта толстяка опустились, сделав его похожим на большую грустную рыбу. «Какая просьба?» – спросил он, вздыхая. «Не такая страшная, как вам вдруг показалось. От вас мне нужна небольшая любезность – посетить Елену Коржикову». Настроение Трясогузова мигом переменилось. Темная туча сошла с его хмурого лица, оно засияло от радости, толстяк торопливо кивнул в знак согласия и добавил: «Я сделаю это с огромным удовольствием. А почему вы сами не сходите?» «У меня теперь к ней нет доступа». «Почему это распоряжению?» – спросил он, настраиваясь на воинственный лад. «По распоряжению одного умника», – ответила Маргарита. «Я его знаю?» «Знаете», – кивнула она, – «но прошу вас, не задавайте больше никаких вопросов и не пытайтесь разобраться с тем, с кем связываться вообще не стоит. Можно испортить все дело. Вы меня поняли?» «Не уверен», – пожал он плечами. «Тогда поверьте мне на слово, дело очень серьезное и надо действовать очень тихо и осторожно. Вы можете ни с кем из медперсонала не ссориться, не ругаться хотя бы какое-то время?» «Могу, наверное», – ответил он обидчивым тоном. «Мне нужна полная уверенность, что вы будете вести себя тише воды». «Будьте уверены, я все понял», – ответил он грустным голосом. «Что от меня требуется?» «Ничего особенного. Как я уже сказала, вам нужно навестить Елену, поговорить с ней, а самое главное узнать, как к ней относятся медсестры, приставленные к ней». «Вот», – вскричал он, – «вот зачем я подозвал вас». «Не поняла». «Елена хотела, чтобы вы сами к ней пришли, но вы сказали, что теперь это невозможно». Маргарита кивнула. «Так вот, во время ее просьбы она так странно смотрела на медсестру, на ту, которая помоложе, что мне пришло в голову, что Ленка хочет что-то сказать, но при ней не может». «Понятно», – задумчиво протянула Кондрашкина. «А что вы еще заметили?» «Ничего такого вроде бы, хотя нет. Я видел, как солдаты перестали вдруг ходить как стадо и начали строиться то в шеренги, то в ромбы, будто ими кто-то управлял». Маргарита на секунду задумалась, а потом сказала: «Значит, эксперименты над ними продолжаются. Мало того, что солдат-диверсанты испортили, так еще и наши тут пытаются довести их до нужного состояния, и ничем не брезгуют ни те, ни другие». «Честно говоря, я не совсем понимаю, о чем вы», – начал было толстяк. «Да нечего тут понимать. Всегда нужны подопытные и пушечное мясо. Вот этим и пользуются», – ответила она. «А про Ленкиных медсестер мы еще поговорим, вам только нужно будет приехать ко мне, как освободитесь. Только прошу вас, держите все в тайне и ведите себя как можно тише». «Да, я вас понял», – кивнул он. «Мне пора», – сказала Маргарита. «Увидимся». Она отошла от его стола и, оглянувшись еще раз, увидела, как малыш вышел из своей каморки и направился к группе подчиненных. «Что он там так долго делал?» – задалась она вопросом, подходя к выходу. Но в следующую секунду забыла об этом, встретившись глазами с новым охранником. «Я проходила сюда. Да, я знаю, с Демидовым. Проходите». Она кивнула и шагнула к лифту. Малыш проводил ее издалека взглядом, как, может быть, это делает тот, кто чуть-чуть влюблен, но не махнул ей на прощанье и не послал воздушного поцелуя. Все его мысли сосредоточились на том, что нужно было что-то решать с ракетами, а то это дело и так вышло из-под контроля. Он рассмеялся собственным мыслям. «Куда уж дальше?» – спросил он сам себя, прекрасно понимая, что через каких-нибудь 15-20 минут весь объект превратится в пепел. Колосков и несколько сотрудников с удивленными лицами воззрились на своего непосредственного начальника, но ничего не сказали. Малыш шел к Трясогузову. «Но чего тут у нас? Сам посмотри. На верхушке Эвереста стояло уже 20 ракет. Да, плодятся, как грибы после дождя». «Это мы еще не знаем, сколько в казармах припрятано», — сказал Трясогузов, не отворачиваясь от экрана. «Да какая разница, тут и одной хватит, если она попадет точно в цель», — ответил малыш. «Так что же нам делать? Интересно, курьер уже добрался до генерала или как?» Трясогузов пожал плечами, по-прежнему не отрываясь от монитора. Около казарм наступило небольшое затишье. Рабочие снова сели покурить на двухступенчатом крыльце. «Да, так можно подумать, что ничего и не произойдет», — сказал Трясогузов. «Смотри, как они мирно покуривают», — обратился он к малышу, но тот уже убежал к Колоскову, который вместе с толпой сотрудников прилипли к огромному экрану, рассматривая совсем другой участок. Трясогузову отсюда было плохо видно, и он, сощурив глаза, присмотрелся. Судя по открытому пространству, их, похоже, интересовали корабли на северной стороне острова. Толстяк решил подъехать поближе, чтобы убедиться, что они смотрят именно туда. Но, как оказалось, он ошибся. Их почему-то интересовали огромные ангары на западной части Цитрона. Там поднимался столб жирного черного дыма. «Пожар, что ли, устроили?» – спросил Трясогузов издалека. «Да», – ответили ему, – «тушат уже». Трясогузову это стало вдруг неинтересно. Ему неожиданно захотелось ездить к Елене, не дожидаясь конца смены. Он подъехал к малышу и, откашлившись, вежливо спросил. «Александр Сергеевич, можно вас на минуточку?» «Я занят», – рявкнул малыш, не оборачиваясь. «Мне срочно», – сказал толстяк. Малыш прорычал, отворачиваясь от монитора. «Но что еще?» «Мне нужно отлучиться кое-куда». «Да езжай куда хочешь, от тебя все равно никакого толку». «Окейушки, тогда я поехал», — сказал толстяк и тут же развернулся на месте. «Эй, Трясогузов!» — окликнул его малыш. «Потом ко мне подойдешь». Альфред кивнул и покатился к выходу. За полчаса он добрался до госпиталя. Картина, представшая перед ним, заставила его в первые минуты вздрогнуть. Солдаты, еще вчера ходившие туда-сюда, сейчас лежали на полу, словно их расстреляли на месте. Трясогузову показалось, что по количеству их стало будто бы меньше. «Да», — подтвердила Елена, — «вчера ночью приходил хирург Геннадий Венерович и увел почти половину, как бычков, на веревочке». Сейчас дежурной медсестры рядом не было, и Трясогузов решил воспользоваться моментом. «Лена, что у тебя случилось-то?» «В каком смысле?» — не поняла она. «Ну, когда ты мне сказала, что хочешь увидеть Маргариту и намекнула, что при медсестре ты не хочешь ничего говорить». Елена опустила глаза. «Страшно мне здесь», — сказала она. «По ночам ходит этот хирург и все смотрит на меня, как на кусок мяса». «Как это?» «Ну, идет мимо, например, и зло так улыбается, мол, я до тебя доберусь. А еще медсестры колют мне какие-то уколы. Я хотела их спросить, что это, но та пожилая один раз сказала, что это витамины. И знаете, так она странно на меня посмотрела, как будто следила за тем, что я буду после этого укола делать. А мне просто хотелось спать. Всегда после уколов хочется спать». «Может, снотворное?» – спросил Трясогузов. «Может быть», – ответила она, – «только сны мне снятся страшнее страшного. То заживо меня хоронят, то к столбу привязывают, как ведьму, и сжигают. А вчера, например, приснилось, что весь наш Цитрон потонул, а медсестры в живых остались. И вот я тону вместе с островом, а они обе смотрят, что я буду делать, когда весь воздух у меня кончится. Жуть какая-то. Я просыпаюсь, вся в поту, и дышать не могу, а они все смотрят и смотрят. Потом я опять просыпаюсь, а рядом никого нет. Только вот эти все ходят и ходят, а теперь лежат, как бревна. Я и сейчас спать хочу, сил нет. А когда Маргарита придет?» Трясогузов решил соврать во благо, чтобы еще больше не расстраивать Елену. Она сейчас так сильно нагружена работой, что никак не может вырваться. Сколько у нее больных, если б вы знали. Целыми днями очередь к ней аж в коридоре стоит. Я сам лично видел несколько раз. «Правда?» «Конечно, правда. Но обещаю вам, как только она освободится, то первым же делом прибежит сюда». «Ну тогда ладно», — сказала Елена бесцветным голосом и закрыла глаза. Прошла минута, и она начала задремывать. Трясогузов смотрел на солдат, лежащих в повалку, и думал, как ему быть. Уехать, не дожидаясь медсестры, потому как разговаривать с ней не о чем, или все-таки остаться на несколько минут, может, Елена еще что-нибудь скажет. В этот момент пол под ним содрогнулся, кресло откатилось назад, несколько солдат пошевелились, некоторые встали и, как пьяные, стояли, раскачиваясь на месте, устремив взгляд в сторону выхода из госпиталя. Вдалеке показался белый халат медсестры, бежавший сюда, к кровати Елены. Трясогузов слегка занервничал, не успеет он вовремя смыться, придется с ней разговаривать. «Добрый день», – проговорила медсестра запыхавшимся голосом, подбежав к кровати. «Добрый», – кивнул Трясогузов. «Ну, как вы здесь?» «Да ничего, помаленьку, вон шумят только иногда, да эксперименты свои ставят», – ответила она, глядя на толстяка таким невинным взглядом, будто она тоже была жертвой экспериментов. «Только сейчас больно сильно тряхнуло, как при землетрясении». Трясогузов живо поддакнул. «Скажите, а как у Елены дела?» «Нормально», – удивленным голосом ответила медсестра. «Спит вон себе спокойно, сил набирается». «Это здоровый сон, вы считаете?» «А как же, доктор плохих лекарств не пропишет. Качественное английское средство, как он сказал. Леночке после него спокойно и хорошо». «Да вы не переживайте так, неужели мы ей плохо делаем? Вот и ребеночек опять же здоровым родиться должен. Зачем же нам лишнее беспокойство? Все хорошо, товарищ». Она улыбнулась и вопросительно заглянула в глаза толстяка, мол, давай еще поспрашивай, на все дам ответ. Трясогузов посмотрел на спящую Елену и вздохнул. Снова, наверное, и снятся кошмарные сны, и никто не в силах помочь». «Ладно, поеду я», – сказал он, разворачивая кресло. «А и правильно, чего тут смотреть-то? Здоровье покой любит, а болезнь, наоборот, к беспокойству склонна. Так что чем меньше сюда народу ходит, тем оно лучше». «Ах ты умница», – подумал Трясогузов. «Заботливая ты моя, спокойствие, значит, захотела. Ладно, устрою я тебе покой и отдых». Он уже подъехал к двери, как снова тряхнуло весь госпиталь. С потолка посыпалась штукатурка, а двери еле открылись. Заклинило слегка. «Что за черт?» – спросил толстяк сам себя. Он торопился успеть в свой отдел, выехав в общий коридор, он увидел, как со всех сторон бежали люди и что-то кричали друг другу. «Не забыл?» – спрашивал один. «Нет», – отвечал другой. «Какой кабинет?» – кричал третий. «Любой, где есть телефон!» – отзывался четвертый. Трясогузов боялся, что его сейчас затопчут вместе с креслом, но чудесным образом, доехав до лифтов, он в итоге добрался до своего отдела за 20 минут. «Что здесь происходит?» – спросил он Колосткова, выбегающего из зала. «Стреляют по нам, вот что!» – крикнул он, убегая вниз по лестнице, очевидно, не рискуя воспользоваться лифтом. Трясогузов въехал в зал и тут же направился к малышу. Народ не сидел, а стоял возле мониторов, и, перебегая с места на место, все смотрели, что творится за соседними столами. Обстановка складывалась тревожная. Склады на западе Центрона горели почти все. На востоке пылало несколько тяжелых вертолетов. Корабли повернулись носами к берегу и нацелили жерла своих орудий в сторону Эвереста. А вот сам Эверест увидеть было невозможно. Вдруг пропала видимость, будто нарочно вырубили камеры в том направлении. «Странно, что они раньше этого не сделали», – сказал Трясогузов. «Что вы имеете в виду?» – спросил Аркадий. «А то, что долго тянули с видом на Эверест, раз затевали такую диверсию», – ответил Трясогузов. «Логично», – отозвался Аркадий. «А как вы думаете, сколько еще выстрелов по нам сделают? Ведь там было 25 ракет». «Вот этого я не знаю», – ответил толстяк. «Сколько раз по нам жахнули? Два? «Три», — ответил кто-то. «Но я почувствовал только два толчка». «Нет, не два. Они еще по восточной стороне бомбанули, где топливо хранится». «А пожары на западе?» «Это уже рукотворное действо», — ответили из толпы. «Да, плохо дело», — сказал толстяк. «Не то слово». В этот момент из своей комнаты вышел малыш. «Так, ты уже приехал?» – спросил он Трясогузова. «Давай ко мне». Трясогузов поехал вслед за малышом в его кабинет. Как только малыш закрыл дверь, он сразу же включил оба своих монитора. «Короче, вот последние кадры с Терсейры. Я запись сделал, спутниковую связь окончательно отрубили, так что смотри, что есть». Он нажал кнопку на пульте. На экране вновь показался тот самый дом, где Трясогузов впервые увидел Светлану. Сейчас все, кто там был, лежали во дворе дома. «У них что, головы в крови?» – спросил Трясогузов. «Похоже на то», – кивнул малыш. «То есть, если рассуждать логически...» «Да, им разорвало головы, и, похоже, это произошло изнутри», – сказал малыш. «А почему ты решил, что изнутри, может, там снайпер сидит?» «Сомневаюсь. Для людей в таком состоянии, в каком мы их с тобой видели, снайпер совсем ни к чему. Проще избавиться от них другим способом, поместив в их головы бомбы замедленного действия. Как это им удалось провернуть, я не знаю, но похоже, что именно так все и произошло». Трясогузов молчал. Картина кровавой расправы над всем начальством Цитрона обескураживала не только его, но и малыша, который вдруг занервничал и куда-то заторопился. «Слушай, Альфред, мне надо срочно уйти на час-другой. Побудь пока здесь, в моем кабинете, и никому не открывай, кто бы сюда ни просился. Ты меня понял?» Толстяк кивнул. «Ну вот и прекрасно. Ладно, отъедь чуть дальше от выхода, чтобы тебя не заметили. Хотя кто-то по-любому знает, что ты здесь». Трясогузов отъехал поближе к санузлу. Малыш постоял около двери пару секунд, потом тихонько ее открыл и также осторожно прикрыл. Два раза щелкнул замок. Трясогузов выдохнул и подъехал к мониторам. Кодов, конечно, малыш ему не оставил, но, как говорится, попытка не пытка. Он щелкнул крайним левым тумблером и переключился на какой-то остров, совсем не похожий на Терсейру. По крайней мере, на картинке было совсем другое изображение. Огромная черная гора, из которой вырывался огонь. И тут он с ужасом вылупил глаза и прикрыл рот ладонью. Это же была его родная гора Пико. Боже, что там творилось? Что это, вулкан проснулся или... «Ракеты, что ли?» – спросил себя толстяк. «Не может быть. И куда вы летите, голуби мои?» По положению горы он мог определить примерное направление полета ракет. Они летели к Цитрону, правда, никаких взрывов слышно не было. «Так, либо стреляют по кораблям, либо по Сан-Мигелю. Значит, и туда добрались, сволочи. 120 верст для бешеной собаки не крюк», – подумал вслух Трясогузов. «Эх, и спросить не у кого». В этот момент в дверь постучали. «Товарищ Демидов, откройте, пожалуйста». Трясогузов узнал голос Колоскова. «Хрен тебе с маслом», – тихо ответил он, переключив камеру на северную сторону, где была береговая линия. «Тут к вам опять пришли», – снова сказал Колосков. «Не беспокойтесь, мы сами», – раздался приглушенный незнакомый голос. Через мгновение послышались сильные удары в дверь, ее ломали. «Вот же зараза!» – горячо прошептал Трясогузов и втянул голову в плечи. В это время он увидел на экране, как пролетела огромная ракета и ударила в корабль ближе всех стоявших к берегу. «Началось!» – прошептал толстяк и снова услышал удар в дверь, после которого что-то хрустнуло и полетели щепки. Глава 23. Королев по-прежнему был без сознания, даже после того, как Сергей затащил его в лифт и нажал самую верхнюю кнопку с цифрой 0. Лифт дернулся и неторопливо поехал вверх, поднимая тонну ржавых замков в телегах, двух обессиленных мужиков и самого себя, груду старого штампованного железа, гордо именуемого кабиной. Скрежет крутившихся на крыше лифта блоков придавал ощущение, пусть и искусственной, но все-таки жизни в подъемных механизмах. И Сергей, сидя на полу с полуживым Королевым, не чувствовал себя так одиноко, как если бы он был сейчас в том черном туннеле, не зная, кто выйдет из-за угла в следующую секунду. Когда они доехали до минус 20 уровня, здесь воздух стал чище. Петрович открыл глаза и сделал глубокий вдох. «Где это я?» – спросил он. «В лифте, домой уже едем», – ответил Сергей. На его лице появилась измученная улыбка, которую Петрович не мог увидеть. Он не вставал. «Долго я был в отключке. Минут 10-15, не знаю. Лифт ползет, как черепаха». Королев с трудом приподнялся на локтях. «Мы сейчас на каком этаже?» 19-й проехали». Петрович наконец сел и начал снимать защитный костюм. «Не рановато ли?» – спросил Сергей. «Нет, в самый раз». Следуя примеру Королева, Сергей тоже стал выползать из желтого комбинезона, попутно замечая, что он в каких-то дырках. Петрович осмотрел свой, на нем не было ни царапины. «Странно», – сказал Сергей задумчиво, – «мой как решето, осознание потерял ты». Королев свернул свой комбинезон и положил его на телегу с ржавыми замками. Он присмотрелся к отслужившему срок железу. Замки выглядели так, будто их грызли со всех сторон. Следы на толстых дужках были похожи на глубокие царапины, словно здесь поработали чьи-то когти. Металл приобрел странноватый синий цвет, а если посмотреть на него под углом, то было похоже, что каждый замок побывал в раковине и покрылся тонким, едва заметным слоем перламутра. «Смотри, Серег, словно зубами хотели перекусить или когтями содрать», – сказал Петрович, рассматривая один из замков со всех сторон. «Только у кого могут быть такие коготочки, ума не приложу». Сергей быстро глянул на замок, подсунутый ему под нос Петровичем, но, не придав значения его словам, высказал свои заветные мысли. «Сейчас бы картошечки жареной, да с капусткой квашеной, а потом чайку сладкого, да с лимончиком». Петрович кивнул. «И я б не прочь, вот только думаю, не скоро это будет». Сергей помотал головой. «Нет, ты не прав, дорога назад всегда короче». «Ну, посмотрим». Лифт приехал на первый уровень. Как только кабину тряхнуло при остановке, слесаря включили моторы на телегах. Двери лифта открылись, и в нос ударили запахи горелой резины, дерева и железа. Снаружи было темно от дыма. Королев закашлялся и потянулся к своему костюму, лежавшему поверх ржавых замков. Сергей поторопился и выскочил наружу посмотреть, что горит. Петрович, не обращая внимания на то, что напарник исчез в дыму, выкатил свою телегу наружу и только потом обернулся, поглядев на освещенное пространство кабины. Сергея не было, а его телега стояла на тормозе с включенным мотором. Все произошло настолько быстро, что Королев не уследил, куда побежал напарник, и, громко крикнув в задымленный полумрак, получил в ответ лишь грохот падающего металлического стеллажа. По крайней мере, Петрович так определил для себя этот упавший предмет. Сергей не возвращался. Идти одному с двумя телегами было не так легко, хотя, если подумать, то можно все сделать последовательно, только займет это в два раза больше времени. «Черт!» – выругался Королев. «Ты где?» – вновь крикнул он, но никто не ответил. Он решил, что будет лучше, если телегу бросить здесь, а самому выбираться наружу, пока в баллоне не кончился кислород. Королев повернул направо, туда, откуда несколько часов назад они с Сергеем пришли сюда, к лифту. По пути он никого не встретил, и это его несколько встревожило. Молодой Дон Жуан мог задохнуться в дыму. Он так и не надел своего защитного костюма, который лежал сейчас на Серегиной телеге. Королев шел так медленно, как если бы он пробирался сквозь густой кустарник, цепляющийся за одежду всеми ветками и колючками. И чем медленнее он шел, тем отчетливее становилась его догадка. Сергей впрямь мог задохнуться и лежал сейчас где-нибудь в укромном уголке, поэтому его так долго и нет. Королев вмиг вспотел от осознания того, что это будет второй молодой парень, умерший не своей смертью на Цитроне. Петрович дошел, наконец, до лавки, где никого не было. «Есть здесь кто?» – крикнул он в клубившуюся черным дымом пустоту, в надежде, что кто-нибудь отзовется. Ответом было молчание. «Куда же вы все подевались-то?» Он вышел наружу, около ангаров столпились люди. Там был и Сергей, стоявший рядом с хозяином лавки. «Ну, слава богу», – сказал Петрович, как только увидел молодое, закопченное дымом лицо. «Ты чё так долго?» – спросил его Сергей. «Тебя искал». «Чудо в перьях», – ответил Петрович. «Сильно горит?» – спросил он у лавочника и оглянулся по сторонам. Тут же он понял, что не нужно было этого спрашивать. Пылали почти все ангары, а 6 пожарных расчетов, вызванных с южной стороны, не справлялись с огнем. Крыши некоторых ангаров провалились, и теперь вместо них зияли черные дымящиеся дыры. На некоторых уцелевших крышах пылали огромные языки пламени, над которыми друг за другом на большой скорости пролетали 2 вертолета, ливших воду из водосливных устройств. «Как это случилось?» – спросил Петрович лавочника. «Говорят, диверсанты постарались», – ответил он. «Да тут кроме пожара вообще натуральная бомбежка была, вот только полчаса назад как кончилась». «Какая еще бомбежка?» «Ракетами стреляли с Эвереста. Нам тут паренек один сказал, курьером его послали сказать обо всем генералу. До нас, правда, не долетело. Стреляли по кораблям да по вертолетному полю, но взрывы здесь было слышно». «Вот дела-то», – поразился Петрович новостям. «Как они с Серегой умудрились пропустить такой апокалипсис, кто бы знал? И что теперь делать?» «Не знаю», – пожал плечами лавочник. «Но телеги можете оставить там, где оставили, потом сам их привезу. А вот в следующий раз, когда приедете, неизвестно, прихватите с собой еды. Вдруг придется тут пережидать», – сказал лавочник. «Почему это неизвестно? Завтра же и приедем, как только дым рассеется», – ответил Петрович с такой уверенностью, что лавочник на секунду ему поверил, но в следующий момент он заявил. «Вряд ли. Может сложиться так, что теперь никого наружу и не выпустят в целях безопасности», – со вздохом сказал он. «Ладно, пойдем мы тогда», – сказал Петрович и поплелся вслед за Сергеем, устало шедшим вдоль железных труб, наваленных кое-как недалеко от поста охраны. Обратная дорога вдоль берега и впрямь оказалась короче, как сказал Сергей еще в лифте. По пути они видели дымившийся вдали корабль, выброшенный на берег исполинской силой. Переломленный напополам корпус лежал, похожий на мертвое железное чудовище, убитое неизвестным великаном. Во внутренностях корабля, видневшихся в его разломах, Сергей заметил странные белые свертки, свисавшие с рваных краев железных палуб. «Петрович, это они ткань, что ли, рулонами перевозили?» – спросил он, показывая пальцем на мертвый корабль. «Дурак, это люди!» – тихо ответил Королев. «Да ладно!» Сергей еще раз пригляделся. Действительно, это были наполовину вывалившиеся на срез палуб трупы, над которыми уже кружили чайки, разнюхавшие новую еду. Повсюду мотало мусор с корабля, бумажки вперемешку с какими-то тряпками и щепками. По берегу катались красные конусы пустых пожарных ведер, подгоняемые вдруг налетевшим ветром. «Да, силища! А людей сколько поубивало! Там же экипажи одного поди 1500, да?» – спросил Сергей. «Не знаю», – мотнул головой Петрович. «Может, и больше». По мере приближения ко входу в туннели они видели дымящуюся верхушку Эвереста. Королёв вроде бы даже услышал короткие автоматные очереди, раздавшиеся то ли оттуда, то ли чуть ближе. Сергей ему не поверил. У него-то со слухом всяко лучше, чем у Петровича. «Показалось тебе, старче», – ответил Сергей, – «никто не стреляет». «Да ничего мне не кажется, ты прислушайся». «Как же я прислушаюсь, когда ты так орешь?» Королев на него разозлился, не любил, когда из него пытались сделать полного придурка. В это время с западной стороны пролетели друг за другом 2 ракеты. Петрович увидел высоко в небе яркие горящие следы, пронзавшие серые тучи, набежавшие с севера. Сергей, задрав голову, сказал, что они летят, наверное, с горы Пико, куда-то в сторону восточных островов Сан-Мигеля или Санта-Марии. «Там у нас, говорят, тоже объекты есть, правда, не такие большие, как здесь, на западном стороне архипелага». «Значит, диверсанты до горы добрались». «Похоже на то», – кивнул Сергей. «Хотя там же вроде военных поставили, одолели их, получается». «Получается так», – ответил Королев. Навстречу им шел быстрым шагом малыш с каким-то своим подчиненным, причем сразу было заметно, кто из них главный. Малыш, шедший впереди, его сотрудник, семенивший чуть позади, с видом побитой собаки. Королев даже не посмотрел в их сторону, он вновь следил за вертолетом, летевшим к горевшим ангарам. Сергей не заметил малыша и, дернув Петровича за рукав, сказал: «Слушай, а я этого мужика знаю». Тот оглянулся на малыша, размахивающего руками во время какого-то спора, затеянного с подчиненным. «Да, ну и что?» «Он как раз приходил к нам в слесарку. По-моему, ты как раз был внизу, когда ездил с болтами в машинное отделение». «И что?» «Да так, вспомнилось что-то. Он тогда пришел к нам и о чем-то тихо говорил с Тимохиным». «А чего говорил-то?» – скучающим тоном спросил Королев. «Не знаю, не слышал». «Серег, вот зачем мне нужна эта информация? Давай помолчим, и так башка трещит». «Давай». Часа два ушло на всю дорогу быстрым шагом. Разговаривать было не о чем, все и так понятно. Началась первая атака неизвестного противника, а за ней будет следующая, а потом еще и еще, и так до конца, пока не перебьют всех. Одна и та же картина стояла в памяти у обоих слесарей. Погибший корабль, выброшенный на берег, как могучий дохлый кит, с обнажившейся в одно мгновение полостью. Вернувшись в слесарку, Петрович рассказал все Тимохину. Сергей иногда подтверждал его рассказ энергичными кивками, но Королев намеренно утаил эпизод о встрече с таинственным Иваном Петровичем и покойным Егором. По дороге сюда он попросил Сергея держать язык за зубами и не заикаться о загадочном старике с сигаретой, а то их обоих примут за сумасшедших и уберут куда подальше от людских глаз. Сергей на это ответил, что уже не маленький и сам все понимает. «Теперь отдыхайте», – сказал Тимохин, когда Петрович закончил свою историю. «Завтра тоже можете не приходить. У нас намечаются длинные выходные, учитывая, что сегодня произошло». Петрович решил, что можно сходить поужинать, благо время было уже вечернее, да и желудок постоянно о себе напоминал. «Пойдешь со мной в столовку?» – спросил он Сергея. Тот кивнул, потом, чуть подумав, сказал: «А может, мне к Ленке сходить?» Петрович улыбнулся. «Сходи, хуже не будет». «Ну, значит, на том и порешим», – ответил парень и, попрощавшись с товарищами, вышел из слесарки. Королев еще видел его удаляющуюся спину, но понимал, что теперь ему Сергея не догнать. Что-то он раздухарился, торопясь к своей нелюбимой любимой. Сергей впрямь ощутил странный прилив желания увидеться с Еленой еще там, когда первым выбежал из лифта в горящем ангаре. Он даже не стал ждать Петровича, пока тот наденет свой ненужный защитный костюм, и только когда он увидел небольшую толпу около ангара, тут же остановился. Пламя, бушевавшее на крышах соседних ангаров, вмиг вышибло из него мечты о встрече с Еленой. В тот момент Петрович его и нагнал, но теперь же, отчитавшись перед Тимохиным, Сергей был свободен. Он бежал до госпиталя, не чувствуя усталости, несмотря на 8 час вечера. Вбежав в огромное помещение, где на полу лежали полумертвые солдаты, он сначала опешил и решил, что попал не туда. И только потом, когда случайно заметил кровать Елены, бывшей в 200 метрах от входа, быстрым шагом пошел к ней. Он очень удивился тому, что здесь больше не было ни одной кровати, кроме той, на которой лежала его девушка. «Странный госпиталь», – подумал Сергей, – «такой же странный, как и эти солдаты». Елена спала. Рядом на стуле сидела дежурная медсестра, читавшая какую-то книжку. Он тихонько подошел и кивнул медсестре, оторвавшейся от чтения. Она ответила таким же кивком, внимательно разглядывая Сергея. Его она видела здесь впервые. «Как дела?» – спросил он одними губами. «Хорошо», – ответила она тихо. «Разбудить?» «Не надо», – замотал он головой и присел на краешек кровати. «Ну ладно, пусть поспит себе, а то ночь сегодня неспокойная была», – сказала медсестра. Он не стал спрашивать об этой ночи, боясь своим шепотом разбудить Елену, но та сама неожиданно проснулась и, увидев Сергея, вдруг испугалась чего-то, будто перед ней сидело привидение. Его глаза задавали вопрос: «Как ты?» Она же, не отвечая вслух, покосилась на медсестру, уставившуюся на нее так, будто боялась, что Елена сболтнет лишнее. Сергей, очевидно почувствовав это, тут же сказал: «Могу ли я побыть с ней наедине?» «Конечно», – отозвалась медсестра, подтвердив свое разрешение искренней улыбкой, которую Елена ненавидела сейчас больше всего на свете. «Только недолго, ей отдыхать нужно». Она встала и отошла на 5 метров от кровати, присев на табуретку, поставленную около маленького столика. «Ну, как ты здесь?» – снова спросил он Елену, только теперь вслух. «Хорошо», – ответила та. «А ты как?» «Нормально». На его лице появилась смущенная улыбка, которую Елена уже стала забывать. «Вот, тебя пришел навестить». «Хорошо», — повторила она, по-прежнему косясь на медсестру. «Тебя здесь не обижают?» Елена глянула на него коротко и тут же отвела взгляд. «А как ты думаешь?» «Не знаю, вот и спрашиваю». Она не отвечала, слишком трудно разговаривать под присмотром, и он это понимал, наверное. Елена чуть приподнялась на кровати. «Ты не видел случайно Маргариту Павловну?» «Нет». «Сходи к ней и передай привет», — сказала Елена, «и скажи, чтобы она ни о чем не волновалась и пусть постарается прийти ко мне». «Хорошо, передам». Елена подумала с минуту, потом опять легла и закрыла глаза. Сергей смотрел на нее, видя, что она хочет спать. Тут она снова открыла глаза. «Нет», — сказала она, — «пусть не приходит, ей нельзя меня видеть». «Что ты такое говоришь, почему нельзя?» «Нельзя и все», — сказала она громче. Тут медсестра вскочила со своего места и жестким тоном сказала. «Свидание окончено». «Что?» — спросил Сергей вызывающим тоном. «Как-то окончено, я только пришел». «Я сказала, все, можете идти по своим делам». «У меня свои дела здесь, понятно?» – не сдержался он. «Мне охрану позвать?» – вежливо спросила медсестра. Сергей хотел что-то ответить, но, посмотрев на Елену, заметил, как она едва заметно качала головой, не отрывая ее от подушки. «Не надо никакой охраны, я ухожу», – сказал он. «Вот и прекрасно. Следующее ваше свидание нужно будет согласовать в первом кабинете у товарища Могильного». «У какого товарища?» – переспросил Сергей, не веря своим ушам. «Вы глухой? У товарища Могильного Пантелея Эдуардовича». Сергей сделал короткую паузу, потом сказал. «Вы знаете, последние два слова я как-то не воспринял, но вот насчет могилки это я запомню». «Вот и хорошо, запомните, а теперь идите», – ответила медсестра. Он посмотрел на уже дремавшую Елену и пошел к выходу. «Старая стерва!» Сказал он, выходя из госпиталя, раздумывая, что бы это все значило. Такое впечатление, что медсестра была посажена здесь, как цепная собака, призванная сторожить что-то ценное, или будто Елена заключенная, особо охраняемая этой воительницей в белом халате. Пройдя сотню метров по коридору, он решил смотаться в столовку. Петрович прав, ужин в любом случае не помешает. Рабочий человек всегда должен питаться, какими бы делами и проблемами его ни загружали. От этих мыслей Сергею стало вдвойне лучше с той самой минуты, как только он покинул этот странный госпиталь с его сумасшедшей медсестрой. В столовой народу было немного, столик, за которым сидел Петрович, был свободен. Сергей издали ему кивнул, когда стоял у раздаточного стола, торопливо набирая что-то себе на поднос. Королева оттуда не было видно, что дымилось в Серегиных тарелках, но он обрадовался, что его товарищ все-таки не проигнорировал обязательный ужин. Сегодня они достаточно потратили калорий и нервов, и это нужно было чем-то восполнить. «Ну что, как дела?» – спросил он Сергея, когда тот присел со своим подносом за стол. «Да не понять. А что случилось? Ленка, как мышь забитая, лежит там на кровати и хвостиком махнуть боится». «Не понял. Говори по-человечески». «Я и говорю». «Медсестра тамошняя какая-то долбанутая. Я с Ленкой разговариваю, она вдруг как вскочит, свидание, говорит, окончено, как в тюрьме, честное слово». «А Ленка что?» «Да ничего, со мной говорит, а сама смотрит на нее, будто лишнее слово боится сказать. Передай, говорит Маргарите Павловне, что у меня все хорошо. Но чего-то взгляд у Ленки был такой, будто у нее паршиво все складывается». «Короче, я ничего не понял. Завтра пойду к этой Кондрашкиной и скажу, как есть. Может, и мне с тобой сходить? А тебе-то зачем?» – спросил Сергей. «Снова на медосмотр захотел?» «Ну, хватит уже. Поржали и хорош». «Ладно, не обижайся. Хочешь, пойдем вместе? Чего я в самом деле один там буду околачиваться? А Тимохин что скажет, если нас не будет на месте? Так он же нам выходной дал, персональный, забыл». «Ах да, точно. Башка дырявая совсем стала», — сказал Петрович. «Но тогда сам Бог велел нам вместе пойти до этой Маргариты. Заметана», — сказал Сергей и зачерпнул ложкой суп. Королев тоже принялся, наконец, за еду. Пропустить за целый день завтрак, обед, пару стаканов чая — это не шутки. «Слушай, а чего ты не стал Тимохину про того Ивана Петровича рассказывать?» — спросил Сергей, не отрываясь от супа. Королев остановился. Не донеся ложку до рта, не любил он, когда прерывали на самом интересном месте. «Это я ему еще про Егора покойного не сказал», — ответил он. «Кого?» — Сергей открыл рот. пришла его очередь удивляться. Глава 24. Они пришли к Маргарите вдвоем, как и договаривались. Кондрашкина не ожидала увидеть вместе с Королевым жениха Елены. «Доброе утро», – сказал Петрович, когда они вошли в ее кабинет. «Доброе», – ответила она. «У вас одна проблема на двоих?» «Нет», – улыбнулся Королев, – «проблема у него, а я сочувствующий». «Понятно. Тогда, может быть, вы посочувствуете за пределами кабинета?» Королев глянул на Сергея, тут ему кивнул, мол, справлюсь. Королев вышел. «Ну и с чем вы ко мне пожаловали?» – спросила Маргарита. «Я был у Елены», – сходу начал Сергей. «Она просила передать, что у нее все в порядке, правда, как мне показалось, это не так». Маргарита кивнула. «Так и должно быть», – ответила она. «Ваша девушка находится под присмотром двух медсестер и одного врача, правда, не понимая, какова там теперь роль хирурга, раз он уже сделал операцию, но его тоже можно внести в этот список». «Какой еще список?» – не понял Сергей. «Неравнодушных граждан», – она ухмыльнулась. «Что вы еще заметили?» Сергей пожал плечами. «Ничего такого, если не считать солдат, лежавших на полу, будто их чем-то траванули. Ах, эти, за них можете не переживать. Это часть какого-то эксперимента, к которому, кстати, причастен тот самый хирург, сделавший операцию Елене». «Что за операция?» «Осколок в спине. Так, Сергей, давайте с вами договоримся. Я вам позже все расскажу, только вы не задавайте лишних вопросов. У нас мало времени на разговоры. Вы меня понимаете?» Сергей кивнул. «Ну вот и прекрасно. А теперь, если позволите, мне нужно от вас знать еще кое-что. Когда вы намерены в следующий раз навестить Елену?» «Мне нужно получить на это разрешение», – ответил он. «Вот это уже интересно», – задумчиво произнесла Кондрашкина. «И от кого же?» «От какого-то Могильного». «Понятно». Она встала и прошлась по кабинету. «Ну что ж, идите к нему и попросите о встрече с Еленой. Думаю, он вам не откажет. Хотя могут быть кое-какие сложности». «Какие еще сложности?» «Это скорее касается личной неприязни Могильного ко мне». «А при чем здесь вы?» — спросил он с раздражением в голосе. «Елена моя подруга, а вы – жених Елены. Не улавливаете связь?» Сергей тупо уставился на нее. «Ну, смотрите, я же могла вас попросить навестить Елену и что-нибудь ей передать». «Могли, наверное», – ответил он. «Или, предположим, вы пришли ко мне и рассказали, что там творится, то есть стали моими глазами. Такое же может быть?» Он неуверенно кивнул. «К чему вы клоните?» Маргарита вздохнула. «К тому, чтобы вы были готовы к отказу, только и всего». Сергей отвернулся и посмотрел на закрытую дверь. «Вы хотите уйти?» – тут же спросила Маргарита. «Нет, с чего вы взяли?» «Да так, не обращайте внимания». Она достала из ящика стола кубик и положила его рядом с лампой. Взгляд Сергея невольно устремился на серебристые стороны кубика, исписанные цифрами. Их было так много, что он, приблизив лицо к странному предмету, стал всматриваться в начертанные тонкие линии, стараясь увидеть четко хоть одну цифру, но это у него не получалось. Маргарита молча наблюдала за его нехитрыми исследованиями и даже включила настольную лампу, чтобы ее свет помог увидеть все, что было выцарапано на кубике. «Может, вам увеличительное стекло дать?» – спросила она. Сергей вдруг отвлекся от ее резкого голоса, хотя слова она произносила мягко и тихо, и будто проснувшись, тряхнул головой. «Что со мной?» – спросил он. «Ничего», – спокойно ответила Маргарита. «Вы просто устали, вот и задремали прямо на стуле». «Извините», – буркнул он. «Ничего, такое бывает у рабочих людей после тяжелой смены». «У меня сегодня выходной», – сказал он, не глядя на Кондрашкину. «Вы знаете, что усталость накапливается?» «Нет», – ответил он. «Когда человек много работает и мало отдыхает, у него всегда случается переутомление, вот как сейчас у вас». «Никогда такого не было», – отозвался он. «Может, мне уже пора идти?» «Нет, сидите», – приказала ему Маргарита. «Я хочу сказать вам еще одну вещь. Когда вы придете к Могильному, если, конечно же, у вас будет такое желание, вы ему скажите, что у меня имеется к нему один весьма деликатный разговор». «А почему бы вам не позвонить ему по телефону?» «Чтобы не спугнуть», – сказала она. «Мне нужно, чтобы он пришел сюда добровольно». Сергей чувствовал, что находится как будто в легкой дреме, ему так легко и спокойно, а разговор такой понятный и приятный. «А потом?» – спросил он, чувствуя, как медленно произносятся его слова, и будто каждая буква перекатывается по языку, чуть-чуть задевая зубы. «Потом я сделаю то, зачем его позвала, только и всего. А дальше вы забудете этот разговор». «А что вы сделаете с могильным?» – спросил он, бессильно откидывая голову назад. Она облокотилась на спинку стула и уставилась на него тем взглядом, который обычно выражался коротким простым вопросом «Чё тебе надо?», хотя это было сейчас не нужно. Сергей и так не видел ничего, кроме потолка, в который уставился широко открытыми глазами. Потом она опустила голову, решив, что лучше сейчас тупо смотреть в столешницу, чтобы не испортить все дело случайным взглядом, и ответила. «Вы задаете слишком много вопросов. Итак, вы согласны выполнить это несложное задание?» Сергей медленно вернул голову в исходное положение, выпрямился на стуле, моргнул глазами, будто только что вынырнул из-под воды, и кивнул. Она увидела этот кивок в отражении холодного стекла, лежавшего на столе под ее локтями. Лицо Маргариты расплылось в дежурной улыбке, как бы говоря, «Недолго же тебя пришлось уговаривать, дружочек». «Вот и хорошо», – кивнула она в ответ. «А теперь можете идти, вы же куда-то торопились, не так ли?» «Да, я пойду, до свидания». Он встал, скрипнув ножками стула, и повернулся к двери. «Постойте, еще одно», – сказала Маргарита. «Как только вы почувствуете, что этот могильный захочет втянуть вас в какую-нибудь авантюру, тут же разворачивайтесь и уходите, ясно вам?» Сергей обернулся. «Какую авантюру?» – озадаченно спросил он. «Этого я пока не знаю, но на всякий случай будьте ко всему готовы. А именно, будьте внимательны во время всего разговора, который состоится между вами, и ничего не подписывайте, не прочитав внимательно текст. Все, больше я вас не задерживаю». Сергей ушел, так и не поняв, что Кондрашкина имела в виду, дав ему это странное указание. Маргарита посмотрела ему вслед, думая о том, что неплохо было бы ей пойти вместе с ним, чтобы он не наделал там глупостей. Однако через несколько секунд зазвонил телефон, он отвлек ее от возникшего желания броситься вслед за Сергеем и совершить увлекательную прогулку до первого кабинета. «Черт!» – выругалась она и подошла к телефону. Она не хотела сейчас ни с кем разговаривать, все равно ничего хорошего ей никто не скажет, а только бросит какую-нибудь гадость в трубку и живи потом с этим до конца рабочего дня. Телефон между тем не умолкал. «Какой настырный же гад!» С этими словами она сняла трубку. «Алло», — сказала она, стараясь быть настолько вежливой, насколько ей позволяло теперешнее состояние. «Алло», — ответили на том конце. «Ты еще не спишь?» «Нет», — сказала она, узнав голос малыша. «Как дела?» «Нормально, ты мне только за этим звонишь?» «Нет», — ответил он. «Я тут по одному делу, мне пришлось пойти на склад, и там находилось наше оборудование, которое сгорело к чертям собачьим». «Я имею к этому отношение?» – Маргарита повысила голос. «Имеешь, дорогая моя, имеешь. Вместе с тем оборудованием сгорел ящик, который был помечен как медицинское оборудование, а чуть ниже – табличка с твоим драгоценным именем». Маргарита застыла на месте, не зная, что и сказать. Язык будто прилип к небу. «Не может быть», – произнесла она. «Может, еще как может, роднуля моя. Так и что же мне со всем этим богатством делать?» «Там хоть что-нибудь осталось?» – спросила она. «Только зола, да еще какие-то обгоревшие железки». «Мой микроскоп», – жалобным голосом сказала она. «В таком большом ящике был всего лишь один микроскоп?» – удивился малыш. Маргарита вздохнула. «Нет, кроме него мне еще должны были что-то прислать, но покойный Полозов мне сказал, что это сюрприз». «Да уж, сюрприз не получился», — ответил малыш. «Ладно, я пойду по своим делам. Пока!» — он бросил трубку. «Вот уж мне эти новости», — с горечью подумала Маргарита и вновь села за стол, уставившись на свой серебристый кубик. Она закрыла глаза. Мысли крутились вокруг неполученного ею микроскопа. Ее исследование, пусть оно и было на любительском уровне, предполагало, что она, может быть, нашла одно вещество, которое вырабатывалось у тех, кто был долгое время на первом объекте, в частности, на Фаяле. Ей было очень интересно удостовериться в том, что она нашла именно то, о чем грезили многие ученые разных времен и народов – лекарство против старения. Она понимала, что именно этот термин «лекарство», а не «эликсир» годится именно для ее случая. Она считала, что старость – это не естественный ход угасания организма, а болезнь, которую можно и нужно лечить. Природа, как полагала Маргарита, создала несколько хромающих генов, портивших все показатели по продолжительности жизни. Эти гены нельзя было исправить теми средствами, которыми пытались пользоваться как на Фаяле, так и здесь, на Цитроне. Однако Маргарите удалось найти, как сначала ей показалось, то самое вещество, способное не исправлять хромающие гены, а заменять их на нечто другое, до сих пор неведомое современной науке. Вместо человеческих генов получилось что-то, что никогда не могло испортиться и выйти из строя, что исключало всякие мутации. Маргарита находилась лишь в самом начале своего открытия и даже успела поделиться своими мыслями с покойным Полозовым, но он ответил ей лишь кривой усмешкой на ее восторженные отклики о найденном веществе, сказав, что она, как любой ученый, а тем более любитель, коим она и являлась, может ошибаться. «Ты даже себе не представляешь», — сказал он ей недели две назад, — «какие открытия я сделал в молодые годы. Вот только сейчас, глядя с высоты своих лет, я понимаю, насколько был глуп и наивен в своих мечтах и скоропалительных выводах». «То есть вы хотите сказать, что все это ерунда?» — перебила она его тогда, не дав договорить. «Марго, ты сейчас похожа на ребенка, который, увидев на небе яркую подвесную фару самолета, решил, что летит звезда или космический корабль. Что вы хотите этим сказать?» «Я уже все сказал. Вот тебе мой совет. Повзрослей, Марго, и не такие головы сломали себе шею на этих псевдооткрытиях». Он засмеялся вдруг удачному каламбуру, и она, приняв этот смех на свой счет, выбежала из его кабинета, красная от обиды и гнева. Она решила, что непременно докажет этому упрямому ослу, что она права, вот только для этого ей нужен был чертов электронный микроскоп походного типа, который сгорел вместе со всем скарбом, что хранился в ангаре. «Какая же тварь мне все испортила», — сказала она в сердцах, не отрываясь от кубика. Она взяла его в руки и вновь, как день назад, прошептала какие-то слова, поднеся его к губам. Вокруг мгновенно наступила тишина. Маргарита не слышала и не видела ничего. Она восстанавливалась. Кубик чуть заметно вибрировал на столе, испуская волны особой частоты, которые действовали на нервную систему Маргариты. Изобретение одного художника, воплощенное в жизнь, давало Кондрашкиной сил на несколько суток, если те сутки были не особо напряженными. Неожиданно в ее голове всплыло обожженное лицо малыша, бродившего по дымящимся развалинам ангара. Ее воображение отчетливо рисовало картинку, в которой малыш идет по полу, засыпанному пеплом. Вот он заносит ногу, перешагивая через что-то высокое и продолговатое, будто там лежали стропила крыши ангара, рухнувшей часа два назад и залитые водой из пожарных шлангов. «Неужели он смог отыскать мой ящик в этой дымящейся куче?» – подумала она. На самом деле все было не совсем так. Малыш, конечно же, перешагивал и перепрыгивал все то, что было навалено на полу. Пригибался под балками и обходил выпирающие углы стальных контейнеров, разорванных взрывами. «Что они там могли везти? Взрывчатку, что ли?» – спросил он своего подчиненного Гребнева. Гребнев, поправив очки, вскинул голову. «Вы знаете, взрывчатку ни в одной декларации не указывали». «Ты это откуда знаешь?» – с усмешкой спросил малыш. «Мне положено это знать», – ответил Гребнев. «Я, кроме вашего отдела, еще и почтой занимаюсь, если вы вдруг не в курсе». «Первый раз об этом слышу». «Ну да ладно. Ты мне лучше скажи, где мой чертов груз?» «Не знаю, второй час уже ходим, и я не вижу никаких признаков. Какой был номер на моем контейнере?» 140-й, кажется», – ответил Гребнев, подняв голову и присматриваясь к обвалившейся крыше. А если точнее?» «Точнее не могу, вся документация в отделе осталась». «Так какого же хрена ты ее не взял?» – повысил голос малыш. «Вы меня сами торопили, между прочим, вот оно и вылетело из головы». «Потому что дырявая твоя голова, вот поэтому и вылетела». «Ну, здесь вы несправедливы», – ответил обиженным голосом Гребнев. «Это почему же?» – спросил малыш. «А кто вам в прошлый раз нашел все данные о том корабле, что ушел на Терсейру?» «Закрой свой рот!» – крикнул малыш и оглянулся, надеясь, что их никто не слышал. Но кроме двух пожарных, сидящих на табуретках вдалеке около самого входа в ангар, он никого не увидел. «Если я еще раз хоть одно слово про этот корабль услышу, не видать тебе не только работы, но и...» «И что вы сделаете?» – спросил Гребнев, выпрямляясь после того, как рассматривал номер на очередном контейнере, заваленном обгоревшими досками. «Лучше не спрашивай. Спать спокойнее будешь». Гребнев не ответил. Он вновь рассматривал номера, написанные на железных стенах огромных ящиков, белой в прошлом краской, ставшей серой от копоти. «Нашел!» – вдруг вскричал Гребнев через 5 минут после того, когда малыш наткнулся на посылку Кондрашкиной, отправленной ей из Москвы. Его удивило то, что адрес отправления был следующим. «Португалия, 9900977, Орта, Кондрашкина, МП». «Странно, почему они указали Орту в адресе?» – спросил малыш скорее себя, чем Гребнева. Через секунду, неравнодушно к мелочам, Гребнев ответил. «Основной адрес привязан к городу Орта на Фаяле, куда шлют посылки и письма гражданской авиации и флотом. Примерно раз в неделю наш корабль забирает все присланное нам и везет на Цитрон. Другие же корабли развозят груз по остальным объектам». «Понял, спасибо за разъяснение, заботливый ты наш», – отозвался малыш. «Ну что, нашел, значит, мою пропажу?» «Да, вот она», – сказал Гребнев, указывая пальцем на разбитый металлический ящик. «Отлично», – сказал малыш, вновь возвращаясь к посылке Кондрашкиной. Он видел здесь, кроме металлической таблички с адресом, куски металла, все, что осталось от разбитых приборов. Во время пожара с крыши на ящик упала огромная балка и раздавила его, как хрупкую раковину моллюска. Малышу не хотелось все это разгребать. Он лишь лениво ковырнул носком дорогого ботинка золу и увидел 10 или 12 маленьких черных кубиков с цифрами по бокам. Они напомнили ему детскую электронную игрушку, бывшую соседского мальчишки, где на каждом кубике была поставлена буква, и нужно было складывать из них слова. Если слово было составлено правильно, то на панели игрушки загоралась зеленая лампочка, но если в слове была ошибка, загоралась красная, а изнутра пластмассовой коробки раздавался противный звук. Сам малыш никогда не играл на этом чудесном аппарате, только со слов соседа он знал о ее назначении. Однажды тот мальчишка подарил ему один из кубиков красного цвета с жестяными контактами, потому как игрушка сломалась, чего-то там коротнуло. Вот и сейчас малыш вдруг вспомнил про эту игрушку и, собрав эти кубики в обе ладони, сдул с них пепел. Он сыпал их себе в карман, потом надо будет отдать Маргарите, вдруг они ей нужны, хотя это уже больше похоже на бред, чем на реальность. Какие-то кубики нужны психологу. Смех да и только. Он посмотрел еще в том месте, что осталось от посылки, и тут же решил ей позвонить. Как раз в этом разговоре она и сказала ему о долгожданном микроскопе, а он промолчал, не упомянув о кубиках. Будет лишний повод навестить чудо-докторшу. После звонка он подошел к своему контейнеру и, отодвинув в сторону сторожившего его Гребнева, взял то, что ему было нужно – железную колбу, похожую на термос. Он посмотрел на номер, выгравированный на поверхности термоса, и, удовлетворенно кивнув, пошел из ангара. Гребнев не торопился уходить, продолжив осматривать место пожара. Вдруг что здесь завалялось ценное. «Эй, мародер!» – крикнул малыш от входа. «Ты идешь или как?» Гребнев, споткнувшись о стальной брус, пошел вслед за малышом, который с улыбкой перебрасывал термос из руки в руку. Под багровым закатным солнцем еще полчаса назад, скрытым черными тучами, Найденный Гребневым предмет блестел, как кусок зеркала, отбрасывая тусклые зайчики то на пожарных, то на толпу, по-прежнему не расходившуюся от ангара с хозяйственной лавкой, то на кота с грязным мехом, вдруг вздумавшим поиграть с одним из зайчиков, ловко при этом прыгнув в воздухе, а потом шарахнувшись боком о фанерную стену поста охраны. Малыш засмеялся, глядя на удивленное животное, никак не ожидавшее, что добыча так легко вырвется из его лап.